Сам сопровождать к трапу полицейский капитан не стал, вызвал вахтенного штурмана. Вахтенным был третий помощник Горбунов. Юноша явно получал удовольствие от роли гида. На судно стремилось попасть уйма народа. На причале одновременно стояло по несколько десятков автомашин. Совсем не пускать любопытствующих на борт значило проявить какую-то болезненную настороженность, демонстрировать страх перед канадским общественным мнением, подтверждать правильность мнения о закрытости нашего общества. Капитан категорически запретил штурманам допускать людей к себе без серьезного повода, но разрешал водить по судну хоть демонстрации. Всем помощникам эта новая обязанность уже давно обрыдла, но третий оказался прирожденным гидом. Вероятно, ему еще льстила принадлежность к значительному событию. Это было первое значительное событие в его жизни. Третий увел полицейских и сразу вернулся. Капитан успел снять форменную тужурку и подумывал о бутылке холодного пива, когда третий вернулся. «К вам женщина», — доложил он, — «по очень серьезному делу. Она стоит у трапа уже полчаса». «По какому делу?» «Она может сказать только вам. Она русская, очень взволнована. Говорит, что не уйдет, пока вам не доложит. Молодая, старая, средних лет. Проведите», — сказал капитан и стал надевать тужурку. Женщине было лет 40, хороший брючный костюм, лицо бледное, глаза воспаленные. Он пригласил ее сесть. «Капитан Николай», — прошептала женщина, молитвенно прижимая руки к груди, — «молитесь Богу». «Я вас слушаю», — сказал капитан. «У вас дело?» «Как русское русскому, говорю вам, и заклинаю, молитесь Богу, капитан Николай, вы убили 3 человек, на вас кровь ребенка». Женщина попыталась упасть на колени, но капитан успел не допустить ее до полу. «Успокойтесь», — сказал он. «Я благодарен за вашу заботу. Хотите воды?» Женщина зарыдала, закрыв лицо длинными волосами. «Я приехала к вам из Виннипега, от русских баптистов. Мы молимся за вас, капитан Николай. Подумайте о своей душе». Она истинно страдала, но нотки угрозы тоже звучали в ее голосе. Исступление глубоко религиозной женщины перед убийцей ребенка. «Успокойтесь», — повторил капитан. Она села на край дивана и рыдала уже в полный голос. Капитан вызвал врача, приказал увести женщину и успокоить ее. У дверей она обернулась и шептала: «Мы будем молить Бога простить вас, но молитесь и вы, капитан Николай, на вас кровь 2 женщин и ребенка». Больше он ее не видел. Эта встреча не оставила в нем особых эмоций. Он не верил в Бога и не верил в верующих людей. Капитан развернул газету «Колумбия», которую ему передал старпом, со словами: «О нас уже пишут». «Я услышал ужасный треск. Горожанин снял фильм, показывающий столкновение. Житель из Нью-Вестминстера снял кинофильм, который является важнейшим свидетельским показанием по столкновению советского сухогруза с канадским паромом «Королева Виктории». Эд Джонсон, проживающий по улице Дублина 816, рассказал, что он после обеда, объединившись с некоторыми фотолюбителями, выехал на рыбную ловлю, и когда появился русский теплоход Сергей Есенин, он начал снимать его на пленку. Он рассказал, что его брат, стоявший за ним, закричал: «Они идут к столкновению! Они идут к столкновению!» И он моментально начал снимать и снимал до тех пор, пока не услышал ужасного треска. Он добавил, что когда он смотрел в видоискатель кинокамеры, ничто не указывало на то, что суда идут к столкновению. После столкновения Джонсон бросил камеру и направил свою лодку к месту столкновения, чтобы посмотреть, не упал ли кто из пассажиров за борт. Вместе с ним поехали его жена, Ширли, и маленькая дочь. Мы никого не увидели на воде, хотя наблюдали очень тщательно и находились в 15 футах от места происшествия, — рассказал он. Джонсон передал полицейскому офицеру с патрульного полицейского катера, что он снял фильм, показывающий столкновение, и тот разрешил им приблизиться к месту столкновения и продолжать снимать дальше. Он описал свой фильм как фильм, показывающий весь процесс столкновения, без всяких отклонений. Джонсон ожидал, что транспортный отдел попросит предоставить копию фильма для расследования. 8-миллиметровый фильм был показан по телевидению в понедельник вечером. Джонсон также заявил, что полиция, адвокаты, представляющие русское судно и управление паромами, также хотят получить копии фильма. Генеральный прокурор Петерсон обвиняет русских в неправильном повороте.